Второе. Из всех расположенных к нам политически единоплеменников и единоверцев наших, чехи, мне кажется, скорее других могли бы понять и оценить Россию с той точки зрения, на которую я лишь намекнул в первой нашей главе. Они это могут именно вследствие большей своей образованности, вследствие большого пресыщения западничеством. Европейская образованность других политических друзей наших еще слишком зелена, чтобы они были в силах присытиться однообразным идеалом западной культуры. Страница 359. Они еще парвеню европеизма и не в силах еще даже и теоретически подняться над ним. Повторяю, это им извинительно, в этом виноваты много и мы сами. К несчастью, и между чехами много есть людей пропитанных, но не присыщенных европеизмом. Это видно по печатным мнениям некоторых из них. К тому же западная публицистика, упоенная вещественной силой совокупно взятого Запада, его механическими открытиями и распространением в нем мелкого знания в ущерб высшему творческому духу, поет дифирамб сама себе и своей мещанской почве, не подозревая, что душа убывает вокруг нее, не замечая, что гений жизни с грустью собирается угасить свой факел. Западная мысль поет на старые, когда-то юные мотивы дифирамбы Западу и с презрением относится к нашему народу. Славяне слушают это, и мысль их колеблется. Еще не так давно в одной из стольких враждебных нам газет был представлен краткий отчет состояния грамотности в русской армии. Отчет этот был взят иностранным писателем из наших московских ведомостей и заключал в себе следующее обращение к чехам. Сам господин Катков сообщает в своей газете, что грамотных солдат в русской армии 5 на 100. Наверное, цифры не помню. «Заря», книга 2, отдел 2, 1870 год. Что может быть общего у чехов, столь ученых, столь образованных и так далее, с русскими? Чехи говорят, что они в России ищут лишь умственного вождя. Нам кажется, что первое необходимое качество путеводителя есть способность ясно видеть. В царстве слепых кривоглазые являются королями и так далее. Страница 360. Иностранный порицатель нашей безграмотности указывает на самого господина Каткова, то есть на одного из самых знаменитых и влиятельных русских патриотов. Не знаю, что ответил бы господин Катков на это, если бы он обратил внимание на эту заметку. Может быть, и он, и многие другие находят лучшим отвечать презрительным молчанием на все подобные нападки. Русские привыкли к ним. Но я думаю, что не всегда эта метода хороша. Молчание может быть приписано смущению перед горькой правдой. Я не нахожу, что эта правда не горька. Да, в России еще много безграмотных людей. В России много еще того, что зовут варварством. И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас. Я хочу сказать только, что наш безграмотный народ, более чем мы, хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация. Я не хочу сказать, что народ наш совсем не надо учить грамоте, что его не следует просвещать. Я скажу только, наше счастье в том, что мы находимся im Werden, а не стоим на вершине, как Англия у вершины, как немцы, и тем более не начали еще спускаться вниз, как французы. Герцен вначале выражал какие-то надежды на будущее французского работника, и в этом, как и во многом, он ошибался. Не раз уже было замечено, что французский работник портится и пошлеет, когда он делается зажиточным буржуа. У самого Прудона вырвались следующие слова. И в дальнейшем судьба городского человека из народа будет зачастую, очевидно, груба. Страница 361. Итак, вообразим же себе, что самый столь несбыточный во Франции революционный и социальный идеал удался бы и пустил в этой стране прочные корни, что крупная собственность была бы запрещена законом, как запрещены теперь рабство и убийство. Что же вышло бы? Обновилась бы ли народная физиономия француза? Ничуть. Она стерлась бы еще более. Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа мы бы получили 40 миллионов мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по положению общественному. Они были бы не буржуа. По уму, по нравам, по всему тому, что помимо политического положения составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, они были бы буржуа. Личность у людей, сила живого своеобразия, была бы еще более убита, чем теперь во Франции. Не таково положение наше. Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждает нас принять, разумно, без торопливости, деревенского порвеню, принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде у европейцев, мы можем, если поймем вполне и сами себя и других, не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, в которой стояли поочередно в разные исторические эпохи все великие нации прошедшего. Замечательно, что в последние десятилетия всякий шаг, который мы делали по пути европеизма, более и более приближал нас к нашему народному сознанию. Бесцветная, безвкусная, но, видимо, полезная за неимением другого вода всеобщего просвещения, только подняла и укрепила русские всходы, поливая наши нам самим незнакомые поля. Страница 362. Чтобы это было яснее, я обращусь к примерам. Их множество. Крепостное состояние, крепостное право в России было, конечно, явление весьма своеобразное. Худо ли оно, хорошо ли было, но не о том здесь речь. Во всей Западной Европе уже не было ничего подобного ко второй половине XIX века. Казалось бы, что, уничтожая крепостную зависимость наших крестьян, мы приблизились к Европе. С одной стороны, да. С другой, напротив, отдалились. О нашей земской общине до окончания Крымской войны никто не думал. Помещики и чиновники видели ее бессознательно, не думая о ней. Литераторы или вовсе не знали об ней, или смеялись над горстью славянофилов, которые бог знает о чем думают и заботятся. Те, которые не верят в возможность иной цивилизации, кроме германо-романской. Да те землевладельцы, которые бы желали ввергнуть крестьянина в нищету, чтобы он дешевле брал за работу и зависел бы от их воли, как зависит в Англии фабричный работник от произвола жестокого и грубого фабриканта. Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного, как они говорят, соединения самодержавия с коммунизмом, который на Западе есть кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов. Другой пример – наш нигилизм. Нигилисты хотели бы, между прочим, чтобы Россия была плюс европиум, джилиа роб. То, что дома Добролюбов, Писарев и другие облекали ловко в иносказательные то легкие, то серьезные формы, Герцен из-за ограды английского «Habeas Corpus» проповедовал на весь мир. Habeas Corpus Act в Великобритании, основной конституционный акт, принят в 1679 году. Людям этим недоставало истинного понятия о национальности. Им не претил европеизм, если он только проявлялся в революционной форме. Страница 363. Даже Герцен, который гораздо выше по своему философскому воспитанию, чем были его доморощенные и молодые помощники, ибо он развился в 40-х годах, и тот долго восхвалял, например, французского работника, тогда как хорошему русскому вид французского блузника с его заученными сентенциями и дерзкими ухватками должен был быть крайне противен и скучен. Наконец, и он сам, Герцен, разочаровался в европейском простолюдине. Он понял, что ему, этому рабочему, хочется стать средним буржуа, и больше ничего. Такой пошлости Герцен, человек изящно воспитанный и глубокий, любить, конечно, не мог, но наши домашние отрицатели из разночинцев не были разборчивы. Итак, что же могло быть опаснее подобного космополитического направления для нашей народной физиогномии? И что же, в то время, когда в Петербурге издатели «Современника» восхищали страстную, но оторванную от народной почвы молодежь и изумляли даже весьма умных провинциалов, которые не могли постичь, за что они все бронят и чего им хочется, в то время, когда кроткий Михайлов печатал свои кровавые прокламации, советуя в них идти дальше французов времен террора, и Бога звал мечтой, в Москве появились «Парус», «День» и «Русская беседа». Михайлов Михаил Ларионович, 1829-1865 годы, русский революционер, известен как переводчик Гейне. В 1861 году вместе с Шелгуновым составил прокламацию к молодому поколению. Славянофилы из старинных мечтателей обратились в людей-утешителей, в людей положительного идеала посреди этой всеобщей моды отрицания. Славянофилы явились на защиту народной святыни, на защиту церкви, общины, народных нравов и преданий. Страница 364. И множество людей помирились с их мечтами за некоторые практические их выводы. В то же время Кохановская печатала свои прекрасные пламенные повести. В них с неслыханной дотоле у нас смелостью и жаром изображались старинные русские нравы, и не столько нравы простолюдина, сколько нравы деревенских дворян, по-многому, однако, близких к национальной почве. Не был при этом забыт и простолюдин. Повесть Кирилла Петров и Настасья Дмитриева, мещанин и мещанка, навеки украсили нашу словесность. В этих повестях европеизм только выносился местами, ненависть к нему и дышала между строчками и выражалась явно. В самом Петербурге начал тогда же выходить журнал «Время», который шел в упор современнику. В нем, пожалуй, положительное направление было еще шире, чем у славянофилов. В нем участвовал критик, до сих пор у нас неоцененный, как следует, Аполлон Григорьев. Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им более чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то без сомнения Григорьев иностранцам показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как талантливый прилагатель европейских идей к нашей литературе. Но «Время», хотя имело большой успех, только постепенно уясняла свою задачу и скоро погубила себя одной умно написанной, но бестактно напечатанной статьей. Во времени же была раз высказана мысль, что Белинский, если бы дожил до нашей эпохи, то бросил бы ту плоскую положительность, которой он стал было поклоняться последнее время, и сделался бы славянофилом. Мне замечание это кажется верным. Как бы ни был умен и даже гениален мыслитель, он очень часто не предвидит крайних последствий того учения, которому он служит. Я тоже думаю, что такой пламенный эстетик, каковым был Белинский, обратился бы к московскому духу при первом появлении Добролюбова и Писарева. Все это так, но этого не случилось. Белинский, так же как и Григорьев, скончался не в года упадка, а в полной силе развития ума и таланта. Поэтому последнее слово их особенно важно для определения их исторической роли. Последнее слово Белинского было «крайний европеизм и положительность». Таков он был в статьях «Современника» и особенно в отвратительном письме своем Гоголю, с которым знакома вся Россия. Последнее слово Аполлона Григорьева было, напротив, «народность и своеобразие русской жизни». Незадолго до смерти своей в маленькой газетке «Якорь», не имевшей успеха, как и следовало ожидать по национальной незрелости нашей публики, он хотел развивать такую мысль. Все, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни. И прекрасного в жизни не надо уничтожать. В частности, он приложил эту мысль к защите юродивых, столь поэтичных в точных и реальных описаниях наших романистов, но имел в виду развить ее и шире. Страница 365. Нигилизм современника побудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости, в других чувства государственного, в третьих ужас за семью и так далее. Современник и нигилизм, стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к почве. Наконец поднялась буря в Польше, полагая, что Россия потрясена крымским поражением и крестьянским переворотом, надеясь на нигилистов и раскольников. Поляки хотели посягнуть на целость нашего государства. Недовольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украину. Вы знаете, что было. Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России при чтении нот наших непрошенных наставников. Страница 366. Какой восторг приветствовал ответы князя Горчакова и адресы царю со всех концов державы. С тех пор все стали несколько более славянофилы. Учение это в раздробленном виде приобрело себе больше прежнего поклонников. Если в наше время трудно найти славянофилов, совершенно строгих и полных, то и грубых европеистов стало все-таки меньше, я думаю. Вот к чему привела у нас общечеловеческая демагогия. Еще два примера. Земские учреждения наши, в частности, сами по себе довольно своеобразны. Но все-таки общая идея их была к нам занесена с Запада и вызвана освобождением крестьян. Это приложение западной идеи к нашей жизни сблизило наше просвещенное сословие с простым народом. Дворянство, оторванное от него эмансипацией, сошлось с ним опять на основаниях более гуманных. Волей-неволей, встречаясь с крестьянами в собраниях, оно должно стать более русским не только по государственному патриотизму, в чем не было никогда у нас недостатка, но и вообще по духу, и Бог даст по бытовым формам. Примечание 1885 года. Я напомню еще раз, что писал эту статью за границей в 1968 году и в Россию вернулся только в 1974. Во многом мне на родине пришлось разочароваться. Я воображал, что свобода даст нам больше того своеобразия, о котором я мечтал, но, увы, я слишком скоро убедился, что хотя прежние правительственные системы наши со времен Петра I и вносили в нашу жизнь слишком много европейского, но все-таки и с этой стороны взятое государственное начало в России оказалось самобытнее свободно-общественного. Общество русское, истекшего 25-летия, везде, где только ему давали волю, ничего самобытного и созидающего не сумело выдумать. Ни в земстве, ни в судах, ни даже в печати. Гнилой Запад, да, гнилой, так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только интеллигенция наша пробовала воцаряться. Быть может, земству и предстоит будущность, и даже многозначительная, но это возможно, мне кажется, только при двух условиях. Во-первых, чтобы распределение по земельной собственности приняло более органический, то есть принудительный вид, чтобы, с одной стороны, крестьянская общинная земля стала бы навеки неотчуждаемой и никогда на личные участки недробимой, а с другой, чтобы и дворянское личное землевладение приняло бы тоже при понуждающем действии законов более родовую и сословную форму. То есть, чтобы отчуждение из предела рода и сословия тоже все более и более затруднялось. Во-вторых, нужно, чтобы церковные школы исподволь совершенно бы вытеснили либерально-земские. Страница 367. Суды наши уж, конечно, вовсе не своеобразны. Они заимствованы целиком. Но в судах являются люди всех сословий и стран нашей великой отчизны, всякого воспитания. В них рассматриваются и судятся всевозможные страсти, преступления, суеверия. И всякий согласится, что не всякое преступление низко и что многие суеверия трогательны и драгоценны для народа. Образованный класс наш в судах изучает быт и страсти нашего народа. Он и здесь учится более понимать родное, хотя бы в грустных его проявлениях. Вот любопытные образцы, взятые из газет. Первое. Дело Раскольника Куртина. По словам владимирского корреспондента газеты «Голос», в местной уголовной палате производилось дело о некоем Куртине, раскольнике Спасова Согласия, заклавшим родного сына своего в жертву. Спасово Согласие есть один из толков беспоповщинских и самых крайних. Он иначе называется нетовщиной, потому что раскольники этого толка учили и учат доселе, что нет ныне в мире ни православного священства, ни таинств, ни благодати, и желающим содержать старую веру остается только прибегнуть к Спасу, который сам ведает, как спасти нас, бедных. Страница 368. Раскольнику Спасова Согласия не остается таким образом ничего в жизни. Эта безнадежность приводит фанатиков часто к самым ужасным результатам. Вот содержание истории детоубийства, совершенного Куртиным. Вязниковского уезда, деревни Слободищ, крестьянин-спасовец Михаил Федоров Куртин, 57 лет, зарезал родного сына своего, 7-летнего мальчика Григория, в убеждении, что это угодно Спасу. Подробности этого кровавого процесса ужасны, но в то же время очень естественны в Спасовце. Вот как рассказывал сам Куртин на суде о своем детоубийстве. «Однажды ночью печаль моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затепливал свечи перед иконами, и молился со слезами на коленях о своем спасении и спасении семейства своего. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от погибели вечной. И так как сын мой Григорий, единственное детище, был очень резв, весел и смышлен не по летам, то я, боясь, чтобы он после смерти моей не развратился в вере и не погиб навек в гиене вечной, решился его зарезать. С этой мыслью я вышел на заре в задние ворота и стал молиться на восход, прося у Спаса знамения, что если после молитвы придет мне снова мысль эта в голову с правой стороны, то я принесу сына в жертву Богу, а если слева, то нет, потому что, по мнению нашему, помысел с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой — от дьявола. По окончании длинной молитвы помысел этот пришел с правой стороны, и я с весельем в душе возвратился в избу, где сын мой спал вместе с женой моей на коннике род широкой лавки. Страница 369. Опасаясь препятствий со стороны жены, я нарочно разбудил ее и послал за овчинами в деревню Перво, а сам, оставшись с сыном, сказал ему: «Встань, Гришенька, надень белую рубаху, я на тебя полюбуюсь». Сын надел белую рубаху и лег на лавку в передний угол. Куртин подложил ему его шубку в головы и, заворотив вдруг подол рубашки, нанес ему несколько ударов ножом в живот. Мальчик затрепетал и начал биться так, что постоянно натыкался на нож отца, отчего на животе его оказалось множество ран. Тогда отец, желая прекратить страдания сына, разом распорол ему живот сверху донизу. Мальчик потерял силу сопротивляться, но не умер в тот же момент. Заря, занявшаяся на востоке, светила деда убийцы в окно при совершении преступления. Но когда сын был зарезан, то в окнах вдруг появились первые лучи восходящего солнца и багровым светом упали на лицо невинной жертвы. Куртин, по его словам, при этой случайности встрепенулся, руки его дрогнули, нож выпал из рук, и он упал перед образом на колени с молитвой, прося Бога принять милостиво новую жертву. «Когда я, — говорил Куртин в суде, — стоял перед образами на коленях, а сын мой плавал в крови, то вошла вдруг в избу возвратившаяся жена моя. И с первого взгляда, узнав все случившееся, упала от страха на землю перед мертвым сыном. Тогда я, поднявшись с пола, на котором стоял на коленях, сказал жене: «Иди и объявляй обо всем старости. Я сделал праздник святым». Детоубийца Куртин, заключенный во строк, прежде решения дела уморил себя голодом.